Смерть. Смерть. Высший аркан Таро. Карта не означает физического конца, но говорит об окончании существующего положения вещей, глубоких изменениях в мировоззрении, шансе оказаться в неизведанной ситуации. Какая-то часть личности умирает, исчезает, уступая место новой. О характере перемен как таковых можно судить по соседним картам. В целом это разрыв с прошлым, предстоящее или уже начавшееся обновление личности. Конец старой жизни и связанные с этим утраты. Положение, дружбы, дохода, любви. Это может быть и действительная физическая смерть друга или родственника, после которой начинается новая эпоха. Король умер, да здравствует король. Я ваши точки зрения выслушал. Они с моей не совпадают. Решение принимается единогласно. Шарль де Голль. Глава первая. Гаифа. Трикала Талик. Кабани Лог Гаифа. Тригалики. 400-й год круга скал. 15-й день осенних молний. День маршал Капрес начал в странном настроении, раздраженном и при этом по-дурному смешливом. Виной тому был редкий по глупости сон, где прибожественный Лидес в багряных казарских одеждах тащил на руках матушку Цагари, а та хлопала в ладоши не хуже гирени. За парочкой, как цыплята за наседкой, хромала дюжина казаронов с обутыми левыми и босыми правыми ногами. Разноцветная процессия важно ползла длиннющим расписным коридором, выход из которого заступил подбоченившийся Турагис. Казароны грозили стратегу саблями, гигант в ответ лишь хохотал. Опасаясь драки, Карло попытался обогнать легата, но пол оказался сплошь покрыт пьяными в стельку птицами. Мало того, Турагис, отсмеявшись, принялся швырять в Лидеса драгоценностями, через которые легат равнодушно переступал. Поняв, что птицы никакие не птицы, а притворяющиеся таковыми кольца и браслеты, маршал принялся их сгребать в оказавшийся под рукой огромный пахучий сапог. Было противно, но копошащихся на полу побрякушек хватало на десяток конных батарей. Карло нагреб уже полсапога, и тут, слетевший с потолка Микис, вывалил из казначейского мешка здоровенного нухудского петуха. Петух забулдыкал и принялся с чудовищной скоростью клевать будущие пушки. Пришлось выхватить пистолет и пристрелить ненасытную дрянь. Та, сдохнув, обернулась живехоньким Анастасом с крыльями из пучков молний и потребовала лопату. Лопата сном уже не была. Ее в самом деле искали. Пронзительные, доносившиеся со двора крики заставили маршала пожалеть о незакрытом на ночь окне, из-под которого успела натечь хорошая лужа. Обещанный местными дождь таки зарядил. Карло зевнул и принялся одеваться. Отсыревшая одежда настроение не улучшила. За окном продолжали орать. Маршал выглянул наружу. На месте двора обнаружился мутный пруд. На бреге Коева под навесом топтались искатели лопаты, нужные, видимо, для прочистки водостока. Придорожная гостиница, куда после истории со сдохшей птицей перебралось корпусное начальство, мягко говоря, не процветала. Хозяин винил в своих бедах новый тракт и конкурентов, но лучше бы он обратился на себя, для начала выучившись продирать глаза прежде постояльцев. Помянув Бацуту, Дождь и Леворукова, Карло застегнул пояс и совсем уже собрался рявкнуть на толкущихся у лужи бездельников, но во двор вышел Фурис. Бывший писарь не кричал и руками не махал. Однако лопата внезапно нашлась. Старший из спорщиков безропотно полез в пруд, а младший взялся за метлу. Взбаламученная вода дрогнула и начала отступать. Маршал поежился и провел рукой по щеке, прикидывая, звать ли цирюльника. Окрик часового и хлюпающий топот заставили вновь высунуться из окна. Доверенный куратор походной канцелярии, презрев дождь, расспрашивал крепыша в кожаном курьерском плаще. Рядом махала башкой бодрая лошадь, на вольтрапе которой красовались оранжевые молнии. Эстафета. А Фурис не далее, как вчера, сетовал на недолжное обращение адъютантов с почтой. Вот пусть и разбирается. По всем канонам, занесенную в главную учетную книгу для входящих бумаг депешу, маршалу подали после завтрака. И хорошо, что не раньше, ибо порождение карающей коллегии четырежды божественного Сервилия аппетит бы отбило напрочь. Карло поменял местами кувшин и стакан, обошел превращенную во что-то вроде кабинета комнатку и вновь поднес к глазам столичное послание. В что скрывается за подписью молнии разящего сервильоника высшего ранга, Капрос не знал. Но мерзавец именем императора требовал перекрыть границу с Кагетой, захватив при этом находящихся в пределах досягаемости подданных и пособников богопротивного кагетского правителя. Брата, накрепко уверовавший в свое казарское происхождение, Гирени. Нет, сам приказ был логичен. Отрицая богоизбранность Сервилия, Баата не просто наносил императору оскорбление, он покушался на то, что помогло взнуздать очумевшую столицу. Казара Капрос тоже понимал. Признать божественность соседа означало беспрекословно подчиниться оному, а хитрец уже сделал ставку на талик и собственные мозги. Паонским бы аглоедам такие. Драка с марийскими требовала напряжения всех сил, и размениваться на занятую своими делишками казарю было недальновидно до преступности. Умнее всего, кагетский демарш было вовсе не замечать. Однако заметили. Да как рьяно. Увы, при таком раскладе Карло выходил либо предающим Гирени подонком, либо вражеским пособником. До сего дня маршал с совестью жил более или менее в ладу. До сего дня ему не приходилось выбирать между двумя долгами, один из которых, по определению, не заплатить. Теперь благодать иссякла. Проверять добропорядочный кабаний лог лично не имелось ни малейшей необходимости. Однако Арно задался целью, если не перезаразить лучшего друга, то хотя бы превзойти в занудстве бергеров. Когда решалось, кому возглавить предаваемых отряду придоразведчиков, Валентин назвал Тиньента Савиньяка. Паваар, спевшийся со спрутом еще на печальном языке, идею поддержал. И к нему внезапно присоединился Райнштайнер. Слегка удивленный подобным единодушием, Эмиль дал согласие. И тут Баваар оторвал от сердца знаменитого Кроунера. Такое доверие дорогого стоило. И Арно взялся за дело всерьез. В первые дни принуждать себя действовать по всем правилам было тошненько. Потом Тиньент втянулся. Когда и тренироваться, как не в промежутке между боями? Вновь становиться вторым эскадронным офицером, и уж тем более адъютантом, Арно не желал. Оставалось доказать, что он в состоянии отыскать не только зимующий в заранее известном месте корпус, но и что-нибудь верткое и неожиданное. Как же, разбежались. На свежевыпавшие пороши резвились лишь зайцы с лисами. С них и началось. Вернее, с того, что Тиньенту взбрело в голову обозвать метнувшегося с дороги в то ли еще холмы, то ли уже горы Косово, по всем правилам вколоченной в отрочестве науки. Трусивший рядом Кроунер пришел в восторг. Пристрастие маленького капрала к заковыристым оборотам тайной не являлось. Но одно дело слышать от других, и совсем другое — влететь в научную беседу самому. «Это для нас он лесной заяц», — объяснял разведчик Арно. «А по правилам всего грызуна величают зайцем белолиняющим малым. То есть если совсем по правилам, зайцем белолиняющим малым с хвостом закругленным тупоконечным и ушами недлинными. Но полностью давно уже только в бестиариях пишут, а? Так сократить норовят». «Бестиариях, значит? А полевых зайцев в бестиариях как зовут?» «Зайцами, постоянно окрашенными средними». «Тогда бабочка моя», — разулыбался Кроунер, «там будет кобыла и мышастый превеликой». «Нет», — разочаровал собеседник Арно, «бабочка — лошадь домашняя, обыкновенная. Ну, еще с десяток слов». «Сиентификам кобыла она или жеребец без разницы. Им даже на породу плевать, лошадь, и все». «Так ведь большая она». Капрал с нежностью погладил свою великаншу по заиндевевшей шее. «Не всякий жеребец так вымахает. Елки тоже разные. Молодые, старые, корявые, лысые. А все равно по науке ель золотоземельская обыкновенная». «Еще б необыкновенная», — кивнул усиленно шевелящий мозгами Кроунер. «Их же тут завались. В Каналоа они редкость. Но и там обыкновенными останутся». «Значит, чтоб по правилам, надо с первоначалу вроде как фамилию, потом масти, в конце сказать, малое оно или обыкновенное». «Если кратко, то да». «А так еще особые приметы всобачить могут», — припомнил Тиньент. «Только чтоб на всех общие. Те же елки бывают голубые, раскидистые и мелкошишечные. А чтобы ель мелкошишечной считалась, нужно, чтобы у нее и потомство такое же было. Иначе выходит не примета, а уродство». «Это кто ж такой надумал?» «Был такой. Карло Рафианский». «Был? Выходит, помер уже?» Умер лет 30 назад. Эх, капрал вздохнул не хуже кобылы мышастой превеликой. А я-то решил, что родич ваш по матушке мудрит. Рафиан, в смысле. Заехал бы к нам, нашел что-нибудь эдакое, ну и назвал бы. Да на кой он тут сдался? Вспоминать нуднейшие уроки становилось все веселее. Кто первый новый отыщет, тот и называет. Есть ель святого Арчибальда, ель Сетс Эдварда, ель Эльвиры. Выходит, всем можно. На физиономии разведчика читалось недоверие, смешанное с охотничьим азартом. «Всем», — подтвердил Виконт. «Ты найдешь. Будет тебе ель. Ну, пускай островерхая Кроунера, или, если хочешь, ель островерхая Бабочки». «Надо же!» — взгляд капрала зашарил по окрестностям. «Так прямо и запишут?» «А куда они денутся?» — хмыкнул Арно. «Нашел, описал, обозвал. И с концами никто не отменит». Не подозревавшая об открывающихся возможностях бабочка взмахнула пригустым, не у всякого линарца такой, хвостом и, принюхиваясь, зафыркала. «Дымком тянет», — перевел Кроунер. «Дислокация, надо думать. А как узнать, какую елку не назвали еще?» Под умную беседу перевалили увенчанный какой-то разваленный холм и оказались над небольшой симпатичной долинкой. Справа на взгорке виднелась солидная усадьба, ниже — скопление домов, вытянувшихся вдоль огибавшей взгорок дороги. В верховьях Хербста место городов в их равнинном понимании занимали укрепленные поместья, почти замки, к которым лепились селения. Вот в одном из них Фокварзов и зимовал. Вернее, должен был зимовать. «Налицо, видимо, отсутствие наличия», — определил сразу позабывший о науке Кроунер. «Как корова языком». Арно вытащил из чехла подаренную Эмилем трубу. Отсутствие наличия было почти полным. Несколько больших палаток на дальней окраине, пустые загоны, до десятка обозных фур и обширное пятно вытоптанного снега с черной сыпью кострич. Вот и все, что осталось от корпуса. «Да уж», — пробормотал себе под нос Виконт, — «Варзова тут нет. Вопрос, куда он делся?» «Передислоцировался», — с удовольствием объяснил капрал. «По стратегической необходимости. Глянуть?» «Вместе глянем». Драгоценную трубу Арно убрал в футляр с достойной Рейнштайнера аккуратностью. «Выглядит вроде мирно». «Никаких подвохов», — подтвердил разведчик. «Он, а ребятня крепостицкое злому ладит». «Их и спросим». Катавшие здоровенные снежные шары мальчишки наперебой объяснили, что старый маршал увел своих 5 дней назад. Хворых оставил и увел. Где оставил? Кого в усадьбе, а кто покрепче, тот в лагере. Там еще и обозники торчат, опоздали которые. Вот злились-то, умора. В лагере болталось до полусотни человек. Припозднившиеся обозники, больные, дюжина раненых и пара лекарских помощников. Эти знали, что маршал отправился на поиски дриксов. С неделю назад патрулировавшие дороги драгуны вернулись с потерями, а заодно и пленных привлекли. Что из гадов вытрясли, коновалам, ясное дело, не доложили. Однако корпус, оставив слабых и ненужных, ушел по северной дороге. Точнее, разве что в усадьбе скажут. «Будем надеяться», — буркнул Рано. «Хозяин что-то знает». «А хоть бы и не знал», — разведчик широко улыбнулся. «Корпус чая не заяц, бело облинялый мелкий. Сыщется». «Сим», — в который раз перечитывал Капрос, «предписывается до 11-го дня весенних скал, когда корпусу надлежит выступить». Чем молниеразящему сервилионику приглянулся именно этот день, было не понять. Но в целом срок выглядел привлекательно. За зиму можно прижать мародеров, более или менее вправить мозги Лидесу и довести до блеска маневренную артиллерию. Да и с родами Герени складывалось удачно. Вернее, сложилось бы, не требуя Павона, предпринять решительные и незамедлительные действия по отношению к пособникам совершившего акт вопиющего святотатства еретика Бааты, захватившего власть в землях, сопредельных осиянной светом четырежды божественного Сервилия Гаивской империи. В столице рвались карать, а приютивший кагету Турагис, как на грех, заелся с Лидесом, при котором болтался свихнувшийся на почитание императора Анастас. Верноподданная рыбина сожрет любого, от нее одна защита — тайна. Но тайна и Турагис. Остается позволить старику считать, что маршал Карло готов к разрыву с императором и ждет лишь благоприятного момента. Такой довод вынудит стратега сдержаться. Только бумаге подобное не доверишь. Нужен разговор, причем немедленный. Нужно ехать. Капрес сосредоточился и минут за 10 сотворил хитрое письмо с благодарностью за неоценимую помощь при лошадином ремонте с желанием высказать оную благодарность лично. К счастью, грядут праздники, что позволит командующему ненадолго покинуть расположение корпуса. То, что он играет сам с собой в поддавки, маршал понимал даже без ухмылочек, выставленного к легату для согласования совместных действий Агаса. Отослав Герени, Карло почувствовал себя одиноко до одури. Дела спасали лишь до известного предела, а в багаже копилась милая ерунда, купленная по случаю и ждущая восторженных писков. С презентом для стратега было сложнее. Лучшим подарком старику стала бы жеребая красотка из белой усадьбы. Но поди, скрой такое от сервилионика. Своих гривастых турагис не прячет, да и доброжелатели сыщутся куда ж без них. Объявившуюся в Мирике и сестру Казара прибожественной почти наверняка стерпит. Отданную вредному стратегу кобылу — вряд ли. Дурацкая ссора раздражала тем сильней, чем больше Карло узнавал обоих недругов. Оставалось надеяться, что Агас потихоньку развернет приятеля от речной усадьбы к настоящим разбойникам. Капрос очень рассчитывал, что совместная охота за живодерами положит конец недоразумениям. Но брыкливых мулов прежде следовало запрячь. О том, как это устроить, маршал и размышлял, пока отец Ипполит не обрадовал новостью о епископе. «Завтра его преосвященство намерен быть в Тригаликах», — пояснил клирик. «Он проведет 3 дня в известной вам резиденции знания и очень бы желал вас увидеть». «Я буду». Карло давно не был столь близок к тому, чтобы возблагодарить Создателя. «Вы, надеюсь, со мной?» «Почитаю своим долгом». «У меня будет к его преосвященству просьба», — маршал протянул священнику Павонскую радость. «Я бы хотел, чтобы Герения перешла под покровительство епископа Мирики. Брат Пьетро считает, что ей нужна помощь лекаря». «Брата Левкания», — подсказал клирик, углубляясь в грозящую молниями бумагу. Вся отпущенная святому отцу склочность уходила на императорскую богоизбранность. К обычным грешникам клирик был более чем снисходителен, а Герения называл не иначе, как «дитя». Самому же лезть к епископу Капросу не хотелось. Маршал не собирался отрекаться от потомка, но с клириком лучше говорить клирику. Здешний преосвященный как будто терпимее кипарского и не болтлив. Он поймет, особенно если ему должным образом объяснить. С Турагисом придется сложнее. Обиженный на предательницу дочь стратег к кагетке явно привязался. Отпускать малышку старик не захочет, а приказ молниеразящего его лишь распалит. Придется бить на узкие бедра, благо Турагис знает, что нужный врач подчиняется епископу. Увести Герени якобы на неделю или две, потом посетовать на задержку и втянуть стратега в войну с мародерами. Когда старый вояка займется делом, ему станет не до возвращения гости. «Я прочел», — возвестил позабытый собеседник. «А буянный гордыни нечестивец возвел в обычай срывать злобу на оказавшихся в его власти. Весть из обители Гедона Горного об отторжении кагета и самозваного эспирадора пришла больше недели назад. Моя вина, что, боясь тронуть запретное, я не настоял». Не боднуть лишний раз Сервилия клирик был не в состоянии. Однако успокоившийся Карло почти не слушал, с трудом гася улыбку. В том, что отец Ипполит постится, маршал не сомневался. Но цветом лица слуга создателей посрамил бы самого здорового из молочников. Видимо, это было наградой за праведную жизнь. Наградой же самого Карла стала Герени. Понять бы еще, за какие заслуги. Подлости за собой маршал не помнил. Хоть и благими деяниями похвастаться не мог. Жил, воевал, если забыть про Фельп, сносно. Перевесь заслужил честно, лошадей своей физиономией не пугал и вполне мог рассчитывать на руку состоятельной вдовы или провинциальной девицы из приличной семьи. Только одно дело ходить в достойных женихах, и совсем другое — оказаться любимым. Это удивляло, смешило, порой раздражало и незаметно становилось необходимым. Или уже стало? «Я готов признать дитя своей прихожанкой», — священник возвысил голос, «чудом спасшийся от разбойников и слегка повредившийся рассудком. Разумеется, епископ будет знать о моей лжи, но тайна исповеди нерушима. Вы, едва не задохнулся Карло, вы предлагаете выдать Герени за ту, за одну из несчастных дочерей арендатора мельницы? Нет, отрезал Капрос и понял, что должен объясниться. Вы назовете это суеверием, но я не могу. Не могу звать ее именем, замученной этим ублюдком. Военные в самом деле суеверны. Отец Ипполит вздохнул и тут же улыбнулся. Не бойтесь, вы ее так не назовете. Имя будет значиться лишь в записях лекарской книги. Важно, чтобы число несчастных, пригретых в обители, сходилось, и оно сойдется. Когда думаете забирать дитя из речной усадьбы? На излом. Сперва нужно выцарпать у легата Пьетро. Турагис ему доверяет. Брат Пьетро достоин полного доверия, рассеянно подтвердил клирик. Здравствуй, сын мой. Добрый день. Вошедший Пагас потихоньку начинал улыбаться, правда, пока лишь своему духовному отцу. Господин Фурис напоминает, что вечером... Придется господину Фурису обойтись без меня. Мы едем в Тригалики. Карло неожиданно подмигнул парню, без которого теперь не обходилась ни одна вылазка. Вернее, она не обходилась без пса. Калгану, наслушавшийся кагетов Фурис, доверял безоговорочно. «Если доводить исполнительность до абсурда», заметил, проводив Пагуса взглядом, отец Ипполит, «властям надлежит истребить всех кагетских овчарок, как возможных пособников Казара». «Сын Астас останется», — согласился Капрос. «Только собаки не кагетские, а саймурские. Саймуры же вымерли, и больше ничьего величия не оскорбят. А вот куда пса в самом деле брать нельзя, так это к Турагису». Клирик удивленно поднял брови, и маршал коротко объяснил. «Собачьи драки». Больше всего это напоминало белобрысую ушастую овцу с пятачком. Но было свиньей. И законной гордостью семейства Варники, о чем поведала хозяйка усадьбы решительная курносая дама средних лет. «Места хватит всем», — сходу объявила она, отпихивая лезущую на высокое крыльцо гордость. «И кавалеристам, и лошадям. Да чтобы мы отпустили таких замечательных гостей в какие-то палатки? Ни за что. Иди-то пошла вон. Им нужно гулять, а это у нас лучшее, мне нравится на нее смотреть. В детстве я очень хотела то, чего больше нет ни у кого. А вы?» «Я хотел дышать под водой», — признался отправившийся в усадьбу вместе с Арно Валентин. «Мне казалось неправильным, что я этого не умею. О том, что этого не умеет никто, я не думал». «А я хотел быть унаром», — припомнил Арно. «Как братья. Еще дриксонские пистолеты с золотой насечкой. Мне объясняли, что они дурно бьют, только меня это не заботило. Ведь они блестят. А вранёные мориски — нет». «Позор мне!» — расхохоталась госпожа Варники. «По сравнению с вами, я была такой завистливой жабкой, зато теперь я хороша. Муж скоро будет. Иди-то отцепись. Если мы будем торчать здесь, она начнет о вас чесаться. Вам это понравится?» «Не могу утверждать определенно», — выкрутился Спрут. «Госпожа Варники, я бы хотел побеседовать сперва с гостящим у вас раненым офицером, а затем с вашим супругом». «Болтать вы будете со мной», — отрезала дама, непонятно почему, напомнив виконту мать. «С обоюдной пользой. Вам ведь уже растрепали, что маршал квартировал у нас». «Само собой, сударыня». Муж был рад предоставить своему бывшему начальнику всю возможную помощь. В той самой заварухе с Хайнрихом, где Алва выручил старину Варзова, Конрад получил по башке. Но на мне он женился раньше, так что это не помрачение. Ну вот, иди-то». «Теперь я могу ответить на ваш вопрос». Валентин слегка выставил вперед ногу, как во время фехтования. «Мне нравится, когда об меня чешется свинья. Необычная порода и необычное для животного имя». «И вовсе ничего такого». Госпожа Варники звонко рассмеялась. «Главное, иди-то, здесь я. Мне нравится мое имя, а мужу нравлюсь я. Если б не изломная придурь, после осенних ярмарок мое имя повторял бы весь Север, потому что лучше этих свиней нет. Идемте-ка в дом, красота красотой, но развели мы их не поэтому. Будете есть жаркое, с грибами и с оленями. Вам понравится?» «Почтем за честь». Прит, красиво, будто от навязчивой дамы, увернулся от четвероногой Эдиты и последовал за двуногой. «И все же, что это за порода?» «Порода и станет, когда патент получим», — хмыкнула хозяйка и принялась объяснять. К концу второй лестницы гости знали, что кудлатая чудушка ведет род от нойморских белых свиней, согрешивших с вломившимся в летний загон диким кабаном. Жертвы не то насилия, не то внезапно вспыхнувшего чувства в положенный срок принесли 2 с лишним десятка полосатых поросят. Было это на второй год после Малетты, когда вышедший в отставку в чине полковника Варники атаковал отцовское хозяйство и добился решительных успехов на всех направлениях. «Зато теперь», — разливалась водворившая гостей в темноватую, но ужасно милую гостиную полковница, «мы хоть 2 корпуса прокормим. Муж так маршалу и сказал. И с размещением помог, и с фуражом, и больных, кто потяжелее, сюда забирал». Что раненых и больных хватало, Арно понял еще в лагере. Новобранцев учили сурово и много. Люди десятками простужались, ломали руки-ноги ребра, иногда отбивали внутренности. Но старый Катершванц с благословения Вольфганга вождей не ослаблял. Так и жили, пока корпус не поднялся и не ушел. «Хотите знать, куда?» — подмигнула Эдита. «Разумеется, сударыня», — вежливо подтвердил Прид. «А нам не сказали», — обрадовала хозяйка. «Незачем. Придется вам побегать. Как вам это понравится?» «У меня хорошие карты, но господин Варники знает местность не по бумаге». «Еще бы!» Хозяйка со смешком повернулась к двери и велела. «Иди-то, а ну не прячься!» «Мы не прячемся». Третьей Дите, беленькой и при этом веснушчатой, было 8 лет. Она держала за руку вторую девчушку, помладше и потемнее. «Вы старикана потеряли, да?» «Иди-то!» «Мама, ну они же вояки!» «Мама, ты их кормила уже?» «Аманда!» «Вас как звать? Вы молока хотите? С медом?» «Иди-то!» «Пусть они за столом с нами сядут». «Брысь!» — полковница топнула, будто на кошку. «Поросенки!» «У нас по-простому, никаких детских. Лопаем вместе». «Нам перца не дают», — встряла младшая. «А вы с перцем лопаете?» «Северная кухня не подразумевает слишком острое». Валентин был спокоен, зато на 2 круглых мордашках проступило удивление. На мгновение. «А ты?» — теперь Дита смотрела только на Арно. «Ты северный?» «Южный». «О, вот с чего ты красавчик! Ты с нами сядешь?» «Почел бы за честь, но, увы». Оборот был не только дурацким, но и бесполезным. Юные особы изобразили толстенькими ножками что-то непонятное, и Аманда ухватила тиньента под левую руку, потому что в правую вцепилась Эдита. «Эдита!» — прикрикнула мать. «Аманда, какие же вы!» «Мы славные!» Сжимавшие тиньянский локоть пальчики были сильными. «И мама не злится». «Угу. Она, когда злится, не орёт. Она краснеет». «Прошу прощения». «Ну да, после Ульриха Бертольда 2 козявки Валентину не страшны. Вам не кажется, что к нам кто-то вот-вот присоединится?» «Агги!» — госпожа полковница уже стояла в дверях. «А говорил вечером. Ну как вам это понравится?» «Это папа!» — хором объяснили девицы, но отцепиться и броситься отцу на шею и не подумали. «Он славный!» Конрад, почему-то оказавшийся еще и Агги, показался знакомым. Хотя получившего по главе у Малетты полковника Арно знать никак не мог. Пряча усмешку, хозяин оглядел собравшуюся компанию, начав с жены и закончив плененным тиньянтом. «Вы не бойтесь», — успокоил он и не думавших бояться гостей. «Не съедим. Вот 8 лет... проголодайтесь?» Не выдержал Арно, которого все сильнее занимали сочащиеся сквозь двери ароматы. «Иди ты невестой станет, а вы, женихи, хоть куда, пленим. Господин Варники», — опять щелкнул каблуками Валентин, «мы должны присоединиться к корпусу фокварзов. Вы можете нам в этом помочь?» «После обеда», — уточнила полковница, и Виконт едва ее не расцеловал. Домашней еды хотелось почти нестерпимо, а в том, что Фокварзов далеко не уйдет, тиньент не сомневался. «Кавалерия, пехоту, к тому же не лучшую, всегда догонит». «Я хотел бы получить ответ немедленно». Явил-таки свою гнусную сущность Спрут. «Извольте». Варники коротко кивнул головой на дверь, и Аманда с Эдитой исчезли. Молча. 40 сорок. Это развилка такая. Варзов обойти не мог. Но вот куда он там повернул? Дальше дороги расходятся. Если ошибешься, времени потеряешь. Ой-ой-ой. Благодарю. Вы нам очень помогли. Следов ушедший корпус оставит достаточно. Найти их мои разведчики смогут. Смогли бы, если б не погода. Полковник отвернулся от двери, и в ней тотчас возникла половина одной рожицы и треть другой. У нас тут снег еще вчера полегоньку падать принимался. Значит, на севере, за грядой Штейнбок, уже пару дней всерьез валит. Не сегодня, так завтра, и сюда дойдет. Со следами будет непросто». «С жарким будет непросто», — вмешалась полковница. «Оно уже застынет. Вам это понравится? Иди-то». Резиденция транкредианцев оставалась опрятной и тихой. Ни толпы жаждущих благословения паломников, ни суеты, неизбежно возникающей там, куда заявилось или вот-вот заявится значительное лицо. Первое объяснялось скрытностью Преосвященного, не объявившего пастве о своем визите. Второе можно было списать на то, что территориалы орденам не указ. Однако уважение они все равно вызывали, как вызвал бы незаискивающий перед губернатором таможенник или судейский. Впрочем, таковых Капрос еще не встречал. «Его Преосвященство не ожидал вас сегодня и уже почивает?» Встречавший гостей рябоватый танкредианец выглядел огорченным. «Если вы не располагаете временем, мы потревожим его сон. Но, возможно, вы согласитесь задержаться до утра». «С радостью», — ничуть не покривил душой Карло. Он был заметно младше епископа, однако дорога сквозь нескончаемый холодный дождь вымотала и его. Хотелось согреться и собраться с мыслями, да и будить того, от кого ждешь помощи, неправильно. Сам Капрос, вытащи его кто из постели, вряд ли бы проникся к наглецу сочувствием, так что пусть епископ спит, благо дело пока терпит. Осень вообще не любит спешки, ей подавай неторопливые беседы под горячее вино. Озябший маршал с удовольствием воспользовался уже знакомой купальней, переоделся в сухое и понял, что почти счастлив. Для счастья полного не хватало горячего ужина с хорошим вином. Но мясо, по словам брата-гостеприимца, уже жарилось. Отец Ипполит, избегая соблазна, удалился вкушать кабачки с рисом, и вдруг захотевший поговорить Капрос решил усадить за стол адъютанта. Однако все обернулось гораздо удачней. «Гостящий у нас капитан Левентис», — сообщил расставлявший посуду толстенький послушник, — «просит дозволения посетить вас после ужина». «Никакого после ужина», — возликовал Карло. «Немедленно, и подайте второй прибор. Если у вас еще и брат Пьетро, то два прибора». «Брат Пьетро там, куда его призвало служение». Послушник серым яблочком покатился к выходу, но у двери задержался. «Капитан Левентис скрывает свое присутствие в обители. Брат-гостеприимец с дозволения отца-настоятеля дал ему мещанское платье». «Хорошо». Либо Агас рассорился с Пребожественным и удрал, либо, что на правду походит больше, Сервилионик получил рескрипт об охоте за пособниками Казара и решил предупредить. Тайком от своей рыбины. О переписке командующего корпусом с Баатой легату знать неоткуда. Однако для доноса хватит и кагетской любовницы. Лидас — балбес, но не дурак. А Левентис и вовсе умница, только гвардейцы опять недооценили чинуш. Молниеразящий чернильник разослал свои циркуляры всем значащимся в реестре, так что предупреждать не о чем. Вот в сговор вступить можно. «Господин Левентис у порога». Послушник водрузил на стол первый поднос и убрался, едва не столкнувшись в дверях, с осунувшимся на легатских харчах капитаном. Агас по-гвардейски щелкнул каблуками и, не говоря ни слова, протянул знакомый футляр для писем. Карл открыл и уставился на размашистые, не по разу переправленные строчки. «Стезя моя — сталь и грезы. Заря моя — ветер с моря и зов далекого горна. Беда моя — пепел смерти. Звезда над выжженной башней...» «Что это?» — не понял маршал. «Переверните», — хрипло подсказал капитан. Лидас не нашел другой бумаги. На обратной стороне стихов не было. Пребожественный, как истинный сын империи, отлично владел и канцелярщиной. «Вследствие представляющейся неизбежной смерти, влекущей невозможность исполнять возложенные на меня божественным сервилем обязанности», — уведомлял Лидас, «я на время отсутствия пребожественного сервилионика в провинциях, вверенных мне в девятый день осенних скал 400-го года круга скал и первого года неспослания в мир божественного сервилия, передаю молниеносную печать и с ней все свои полномочия достойному полнейшего доверия маршалу Карло Капросу, с тем, чтобы он, начиная с сего дня...» «Что за бред?» Карло ничего не понимал. За окном зло рыдала осень, а он ничего не понимал. «Где Лидас?» «Мертв». «Это я жив, не отмыться». «Сядь», — как мог спокойно велел маршал, и капитан сел. «Ты пьян?» «Если бы пьян». Капитан трезвей трезвого, это и Микису ясно. Очумел от непонимания и боли, такое случается. А Лидос в самом деле умер, и, похоже, страшно. Месть? Мародеры? Обернувшиеся жутью молодечество? Я не пил. Доложил, именно доложил Агас. Он уже взял себя в руки. Монахи мне дали какую-то штуку, сказали, чтобы успокоиться. Я думал сменить лошадь и гнать к вам, но вас ждали здесь. Мы могли разминуться, и потом... Пусть эта тварь думает, что меня тоже. Что вообще произошло? Чтобы занять руки, Карл отодвинул поднос. Что за тварь и где Пьетро? За ним от каких-то галлисов прислали. То есть не за ним, за любым врачом. Хорошо, что его не было, хоть жив остался. «Дальше!» — рявкнул маршал, перед глазами которого встала белая усадьба. И усадьба в самом деле была. Небольшая, без лебедей и статуй. С чего заехали именно туда, Агас не знал. Может, и не с чего. Надо же было где-то дожидаться епископа, которому взбрело в голову встретиться с легатом. Лидос присвистнул, но согласился и даже пообещал доставившему письмо клирику до последней возможности уважать старость и сан. Дождь хлестал, как из ведра, так что засели в доме. Благо, хозяйки, старуха и вторая помоложе, ничего против незваных гостей не имели. Ближе к ужину прискакали от этих самых галлисов. У них кто-то сильно расшибся. Отправили Пьетро и взялись за карты. Играли до полуночи. Потом Лидос решил, что хватит. Дождь не дождь, а выезжать рано. Расплачивались по-гвардейски, то есть глупостями. Проигравшему выпало зарядить в темноте пистолет. Погасили свет, вспомнили старые выходки, стало смешно, зацепились языками, и тут от ворот сквозь ливень донеслась стрельба. Пока поняли, в чем дело, пока высекали огонь, в дверь забарабанили. Лидос отпер, вломился парень из тех, что стояли в карауле. В правом плече дыра, рукой зажимает, кровь по пальцам. Кричит, что половина караула у ворот — предатели. Напали на своих, перерезали, впустили разбойников. Тех много, оставшимся не справиться. Послали в городишко за Анастасом, но когда тот еще доберется? При божественному надо уходить, пока от конюшни не отрезали. Агас схватился за плащ, пальба шла уже у главного входа, и тут Лидоса понесло. Бежать он отказался наотрез, хотя можно было. Накатал чуть ли не на коленке уведомление о передаче полномочий маршалу Капросу и приказ онному маршалу покончить с разбойничьим гнездом. Сунул Агасу и велел взять раненого и убираться. Агас пробовал спорить, в ответ раздалось рычание. Дескать, на кой сервилию прибожественный, бросивший подыхать тех, кто не предал? А как же присяга, долг, честь? Они что, только у каналийского ворона имеются? И вообще, мы еще посмотрим, кто кого. А не повезет. Что ж, эти твари увидят, как умирают те, кто верит в победу, в императора, в Гаифу. Агас почти растерялся, а внизу уже вовсю лязгали клинки. Спорить было некогда. «Понимаете», — капитан смотрел прямо перед собой, «там был подсвечник, гладкий такой, как раз оглушить. Я повернулся схватить». Лидос догадался, зачем, поднял пистолет и прошипел. «Или вы убираетесь, или я для начала стреляю в вас. Неисполнение долга равно государственная измена, а за нее...» «Он бы выстрелил». «Выстрелил бы, холера такая. Тебе оставалось только уйти». «Мы ушли». Парень этот все понял, кивнул. Он и так, что мог, сделал, да и не боец уже был. Едва на ногах держался. Я рукой махнул, ну и через окно. А Лидос остался умирать. «Мы еще ничего не знаем». «Знаем. Настоятель людей посылал. Те нашли. Хотя чего там искать, все на воротах были. Вряд, как колбасы в погребе. Лидоса хоть мертвым вешали, а хозяек живьем, в ночных сорочках». Дальше. Ворота все ж лучше телег. Или другого, что здешним упырям в голову приходит. «С вами-то что случилось?» «Ничего. Из усадьбы мы убрались незамеченными, но на дороге нас обстреляли. Меня пронесло, а парень поймал вторую пулю и вовсе скис. Я перевалил его к себе. Думал, дотащу до деревни и назад. А повезет по дороге, этих встречу». «Встретил». «Этих». Капрос выразился бы иначе. На полпути к тракту беглецы напоролись на двух ублюдков, посланных проследить за дракой и доложить. Анастас не собирался никого выручать. Зачем? Гвардейский неженка не был тем сервилиоником, который нужен божественному сервилию. то ли дело ветеран, всей душой преданный императору и не якшающийся со всяким отребьем. «Нас попробовали убить». Агас по-прежнему смотрел перед собой. «Они решили, я тоже ранен, раз удираю. А кровь-то не моей была. Одного я прикончил сразу, с другим, я его по белой усадьбе запомнил, побеседовал по душам. Похоже, тварь вовсе свихнулась, а ведь утром на человека походила». «Где пленный?» «В закате». «Ну, не мог я волочь двоих, а он и так все сказал». «Вру, я не мог его не убить. Хотя бы его. Дальше мне осталось либо назад, либо к епископу, чтобы узнал. Дождь хлещет в голове, даже не звон, гул. Спутник мой, как очнется, так про прибожественного. Я вру, что, может, обойдется еще. Болван не понимает. Пока до меня дошло, что болван и я. Для солдат-то он никакой не Лидос, а сервилионик. Был сервилионик. А что тут скажешь? Добрались к утру, впустили нас без разговоров, раненого уволокли, мне сунули какой-то отравы, успокоиться. Ну, я и успокоился. Так успокоился, что не понял, как в келье оказался. Продрал глаза, подумал, приснилось все. Как же? Я жив, потому что Лидос... Нет. Капрос не выдержал, хватил кулаком по столу. Это Лидос мертв, потому что дурак. Он мог, должен был уйти и вернуться с нами. Что ж, придется самим. Разбойники потерпят, но рыбину эту снулую он найдет и вздернет. Карло перевернул бумагу, самое малое на пару недель, а то и на месяц, превращавшую его в прибожественного. Если Анастас не бросится за вожделенной должностью в Паону сам, месяца он не проживет. Уж этот лохматый гвардеец заслужил. «Беда моя, пепел смерти», — невольно прочли глаза. «Звезда над выжженной башней». Той самой, где заживо испекся граф с двумя... Нет, с тремя девчонками. Сестра Пагаса осталась там же. Распахнулась дверь, запахло кориандром, толстый послушник приволок горячее и уставился на нетронутый поднос. «Моя вина», — пробормотал он. «Моя вина, что не вас спросил я о вкусах ваших, но положился на память повара. Я сейчас же...» «Повар не ошибся», — перебил Карло. «Просто мы заговорились. Ставьте, что принесли, и можете быть свободны». Самое нелепое и никчемное — после победы не жрать, не спать и ни змея не делать. Напиваться, впрочем, немногим лучше. Беду нужно гнать, а если получится, то и убить. Лидос поступил глупо, зато по-гвардейски. Это Хмаил решил быть умным, бросил тех, кто верен на стенах, и пустился на утек. Не вышло, и правильно. Прибожественный не отступил, не отступился, спас друга и написал приказ, который Карло Капрос исполнит. Мало того, его исполнит даже Турагис. И как же старику теперь будет стыдно?